А ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, а за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь. Давай короб. Машенька говорит: выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражки спускается, на пригорки поднимается. Шел, шел, устал и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба: вижу, вижу, высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел, шел, шел, шел, остановился, сел и говорит: сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять: вижу, вижу, высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь: вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук! Отпирайте! Открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес! Выбежали бабушка и дедушка, испугались, а медведь им и говорит: не бойтесь, я вам гостинцев принес от Машеньки. Обрадовались старики: а где она сама? Мы же ночи не спим, все слезы выплакали, жива ли она, здорова ли? А медведь отвечает: жива и здорова. Живет Машенька в лесу, в моей избушке. Щи и кашу мне варит и по дому убирает. Вот, посмотрите, какие она вам пирожки испекла. Открыл дед крышку, а оттуда Машенька к деду и бабке на руки бросилась. Обрадовались старики, стали Машеньку обнимать, целовать. Ты уж извини меня, Михаил Потапыч, что мне пришлось тебя обмануть. Но уж больно я по бабушке и дедушке соскучилась. Не могу я без них, а они без меня. А медведь и говорит: ой, ты меня и перехитрила, зла я на тебя не держу. Молодец, Машенька, что заботишься и любишь своих бабушку и дедушку. Закряхтел медведь и пошел обратно к себе в лес.